подходящий срок. Конечно, известие о моем скором уходе никакой особой радости в отделении не вызвало. Людей у нас всегда не хватало, но этой осенью две медсестры ушли в декрет, а еще две, причем обе Тани, уволились. Одна из этих Тань была Таня Богданкина. Она вышла замуж за парня из Зеленограда, и ездить на работу ей стало далековато. А вот вторая Таня – это был особый экземпляр. Ее увольнению, вернее, переводу в отделение стерилизации, радовались все, как малые дети. Дебилы бывают разные, хотя и обладают некоторыми общими чертами. У всех дебилов, если кто не в курсе, слабо выражена способность к абстрактному мышлению. Вот почему они могут заниматься только чем-то конкретным, например, клеить коробочки для мармелада. А поставить, скажем, кукольный спектакль они не в состоянии. Наша Таня принадлежала к разряду дебилов злобно упрямых, самых агрессивных, мстительных и необучаемых. Как она окончила медицинское училище, не совсем понятно. Видимо, там просто поленились ее выпереть. А в больнице кадровики никогда не занимались такими глупостями, как собеседование. Здесь же не райком комсомола, не редакция газеты, не почтовый ящик, а простая больница, где персоналу доверены жизнь и здоровье пациентов. Сущие пустяки, одним словом. Все, кто отработал хоть сутки с Таней, начинали вопить, что такого они еще не видели. Даже знаменитую Валю Баранкину и ту вспоминали с теплотой. Давно уволенная к тому времени Валя Баранкина была крупной девушкой из деревенских. Она являлась ярким представителем дебилов, апатично заторможенных. Хотя у нее и случались приступы вялой активности. Периодически Валя начинала переживать за дело. Ей хотелось как лучше, о чем она лениво размышляла, как правило, вслух. Идет, к примеру, утренняя конференция. Суходольская по своему обыкновению спрашивает под занавес, есть ли у кого вопросы. Тут Валя тяжело поднимается с места, вздыхает и говорит, что нужно поменять все иглы для подключичной пункции в шоковом зале. «Зачем, Валя?» – удивлялась Лидия Васильевна. «Зачем менять все иглы? Они новые, вполне пригодные». «Затем, Лидия Васильевна», — густым басом отвечала Баранкина, «что доктор Мазурок по часу ковыряется, никак вену найти не может. Никуда эти иглы не годятся». Все, конечно, радостно начинали ржать, а бедный Мазурок краснел и опускал голову. Подходит как-то Валентина к нашему врачу-лаборанту Елене Гаркалиной и спрашивает. «Елена Николаевна, а как так получилось, что Андрей Владимирович, такой красивый мужчина, взял да на вас женился?» Андрей Владимирович работал в нашей больнице травматологом и правда был красавцем-брюнетом, вдобавок с бородой. «Ты не поверишь, Валюша», — посмотрев на Баранкину поверх очков, ответила Гаркалина. «Я к тому же на 5 лет его старше». «На 5!» — схватившись за сердце, выдохнула Валя. «Быть того не может». «Я тебе больше скажу», — улыбнувшись, продолжала Елена Николаевна. «Он меня еще и с ребенком взял». Валя окаменела, постояла с минуту, потом заплакала навзрыд и бросилась прочь. Оказалось, что вопросы семьи и брака занимали Валентину не на шутку. Прошло какое-то время, и она опять пришла в лабораторию. Полагая, видимо, что чистая лабораторная работа делает чистыми людей и их помыслы. На этот раз Валя решила проконсультироваться у Элеоноры Александровны, самой эрудированной сотрудницы нашего отделения, ярой, к тому же, антисоветчицы. На дежурствах Элеонора то и дело пыталась апеллировать к общечеловеческим ценностям, но почти всегда безрезультатно. «Ребята, ну как же вы можете так говорить?» — в отчаянии взывала она к нашим докторам. «Ведь только изверги могут пассажирские самолеты сбивать. Там же люди ни в чем не повинные!» Доктора пожимали плечами. Одна часть искренне не понимала, чего уж тут кипятиться, а другая полностью одобряла геройскую атаку нашего перехватчика на южнокорейский Боинг. «Нет, Алеша, эта страна скоро развалится», — убеждала меня Элеонора, когда я заходил к ней в кабинет отвести душу. «Смотри, следующий год уже орвеловский, 84-й. Что они теперь задумали? С Америкой повоевать? Так ведь просрут за 3 дня». Мне-то казалось, что советская власть будет над всеми глумиться по крайней мере еще лет 100. В стремлении переубедить меня Элеонора уже на следующее дежурство приносила статью о Мальрика. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? «Алеша, «Еще лет 7, не больше. Попомни мои слова». Элеонора Александровна была замужем за выдающимся математиком Владимиром Арнольдом. Тогда же, в начале 80-х, ему присудили шведскую премию Крафорда, такой аналог Нобелевской для обделенных Нобелем математиков. Нужно ли говорить, что это возмутило всю прогрессивную общественность СССР? Премии от лицемерных капиталистов должны получать люди надежные, проверенные, с четкой партийной позицией, типа Шолохова, а не какой-то там Арнольд. Мало ему ленинской премии, что ли? А потом, кто его знает, вдруг поедет в Швецию, да и не вернется. В конце концов, было принято взвешенное решение. Хочет, пусть получает свою премию, но за кордон его не выпустим. Посему вручение состоялось в Москве, в посольстве Швеции. По окончании торжественной процедуры чрезвычайный и полномочный посол поинтересовался по протоколу, не желает ли госпожа Арнольд что-либо передать ее величеству шведской королеве. Элеонора Александровна всплеснула руками. «Да почему же меня никто не предупредил? Ведь у нас на даче в этом году такая вишня уродилась. Знать бы заранее, я бы баночку варенья передала». Вот к ней-то и заявилась Валя Баранкина с целью найти ответы на мучающие ее вопросы. «Элеонора Александровна», — торжественно начала Валя, «у меня к вам серьезный личный разговор». Элеонора Александровна, как и многие интеллигенты высшей пробы, пришла в неописуемые волнения и восторг, свойственные утонченным натурам, когда к ним обращаются люди простые, вот такие, как Валя. «Конечно, Валечка», — воскликнула Элеонора, усаживая упирающуюся медсестру на диван. «Говори, я вся внимание». «Элеонора Александровна, как вы считаете, — зардевшись начала Валя, — может ли незамужняя девушка жить половой жизнью?» Элеонора придвинулась к ней поближе и доверительно взяла Валю за руки. «Валечка», — проникновенно сказала она, — «самое главное между мужчиной и женщиной — это чувство. И если имеет место, не побоимся этого слова, любовь, то, безусловно, половая жизнь будет гармоничным и естественным дополнением». Валя Баранкина вскочила как ошпаренная, своим большим телом задев бедную Элеонору, которая отлетела к стенке. «Я вас считала порядочной женщиной!» — заорала она, перепуганной насмерть Элеоноре. «А вы такая же, блядь, как и все!» И, вылетев стремглав из кабинета, со всей мочи жахнула дверью, обрушив полку с реактивами. Короче говоря, Валя Баранкина была хоть и олигофренкой, но милой и забавной. Таких в каждом большом коллективе воз и маленькая тележка. Над новенькой медсестрой Таней никто не смеялся. Всем было страшно и за себя, и особенно за больных. Парадокс ситуации заключался в том, что уволить за слабоумие в то время не представлялось возможным. Да и сейчас наверняка нет такой статьи. Считается, вероятно, что если у человека есть диплом, то и мозги к нему прилагаются автоматически. Какая наивность. Внешне она походила на неандертальца. Ту промежуточную ступень эволюции, что находится между пятикантропом и кроманьонцем. Вернее, раньше так считали, а теперь появились неопровержимые доказательства самостоятельности этого вида. Вот такая была и Таня. Приземистая, коренастая, с короткими кривыми ногами, с длинными ниже колен руками, узким лбом, маленькими злыми глазами и тяжелой челюстью. Другими словами, красавица. И нрав у нее был кроткий, под стать внешности, сама доброта. «Сестренка, дорогая, сделай укольчик, сил нет терпеть», — стонет в блоке больной. «Болит очень». «Какой еще тебе укольчик?» — рявкала сестренка, раскачиваясь на стуле и ковыряя в носу. «Да на тебе пахать можно, ишь, разнылся». Вопа написали, охренели совсем, изучая листы назначений, шумно скребла в затылке Танюша. «Охота была лекарства переводить, все равно половину окочурится». «Дочка знобит меня, крови много потерял», — просит Таню очередной бедняга. «Накрой одеялом, видишь, как трясет». «А ты не трясись», — остроумно отвечала дочка. «На вас на всех одеял не напасешься. Не в гостинице». Наверное, Танин предок-неандерталец был более гуманным существом. Она по складам читала назначение. Не могла запомнить ни одного из названий лекарств. Напрочь не понимала разницы между миллилитром и миллиграммом и никогда не слышала о группах крови. За ней следили вовсю, старались ни на минуту не упускать ее из поля зрения. Не дай бог, что случится, всех посадят. Ходили к главной сестре Маргарите Николаевне, валялись у нее в ногах. Та приходила, беседовала с нашей девочкой, вздыхала, с сочувствием разводила руками и повторяла в который раз. Молодого специалиста уволить не имеем права. Вот так причудливо выглядит подчас основной принцип великого Гиппократа – не навреди. Но в сентябре все узнали, что Таня беременна. Это было известие почище, чем очередное сообщение о подорожании продуктов первой необходимости. Всех занимал один вопрос – кто же он? Отважный, добрый молодец, что покусился на нашу нимфу. Сразу же все начали приставать к Кочеткову. Тот действительно старался не обходить вниманием никого из новеньких сестер. Но в ответ на скабрезные вопросы по поводу Тани Андрей Андреевич изображал на лице такой неподдельный ужас, что от него скоро все отстали. А тут и мама Танина заявилась поговорить о судьбе дочки, с Лидией Васильевной. Одного взгляда на эту скромную женщину было достаточно, чтобы убедить самых отъявленных скептиков в том, что генетика – это все-таки наука. Та же Таня, только лет на 20 старше. И, как ни странно, добрее. Видимо, злобный характер достался нашей красавице от неизвестного папаши. Танина мама решила склонить Суходольскую к содействию по поводу аборта. Но Лидия Васильевна поняла, что беременность – единственная возможность сплавить Таню из отделения, и поэтому стояла насмерть на страже интересов материнства. У себя в кабинете она засыпала маму с дочкой медицинскими терминами, и те вскоре сдались. «Будем рожать, доча», — с просветленным лицом произнесла мама. «Ничего, справимся, воспитаем. В советской же стране живем». «Ага», — ответила Таня. Она сидела в уголке, раскачиваясь по обыкновению на стуле и устремив мрачный взор в потолок. «Справимся, делов-то». Тут Лидия Васильевна дала волю своему женскому любопытству. Кроме того, она еще и администратор. А вдруг в нашем отделении грех случился? А вдруг, чем черт не шутит, все тот же Кочетков? Или другой какой тайный чувственный диверсант? Нужно же к такому индивидууму вовремя меры принять, изолировать в конце концов. «Скажите», — осторожно начала заведующая, обращаясь к маме, «а вы знаете, кто отец?» «Знаем, конечно», — охотно поддержав светскую беседу, кивнула та. «Это Олежка, сосед напротив. Хороший мальчик. В училище сейчас учится военным. В другом городе. Вот летом в отпуск приходил. Тут у них с Танюхой и сладилось. Он сам-то и не знает, что учудил». «Да, совсем оголодал курсантик на казенных харчах. Ну да бог ему судья». «Так вот вы ему напишите, обрадуйте». Радостно от того, что тень не ляжет на веренное отделение, начала развивать мысль Суходольская. «Может, он не откажется от ребенка, может...» Тут Лидия Васильевна зажмурилась, стараясь не смотреть на Таню. «Может, он даже женится?» Тут Таня, которая продолжала раскачиваться, замерла на мгновение и, бросив ковырять в носу, произнесла своим низким и грубым голосом. «Да и не он отец вовсе!» И снова закачалась. «А кто? Таня?» Совершенно обалдев от этого поворота, изумилась Суходольская. «Ты прости меня, пожалуйста, у тебя что, еще с кем было?» Тут Лидии Васильевне стало немного страшновато. А вдруг сейчас Таня возьмет и скажет: «А что такого, было с Юрием Яковлевичем пару раз?» «Я вам что, Лидия Васильевна, шалава какая?» — отозвалась Таня. «Я что, по-вашему, со всеми без разбора? Просто тут мне это, как его, на УЗИ сказали, что срок 10 недель. А я точно помню, у нас это самое 9 недель назад было. Причем один раз только. Видите, по сроку не подходит». Суходольская изо всех сил держалась, чтобы не заржать, схватившись за край стола. И уже когда она выпроваживала их из кабинета, Таня обернулась и с сомнением покачала головой. «А по сроку-то не подходит». А вот мой срок неумолимо подходил. В начале ноября я еще раз съездил в клинику нервных болезней для завершения необходимых бюрократических процедур. Мне показали мой шкафчик в раздевалке. Я подписал кое-какие бумажки, оставалось завизировать их в отделе кадров, который находился совсем в другом здании, рядом с Новодевичьим монастырем. Провожать меня туда вызвался сам заведующий отделением Борис Львович. Погода стояла необычайно солнечная для конца осени. Поэтому, чем ждать троллейбуса, мы решили пройтись пешком. Лучше бы нам этого не делать. Потому что, не успев дойти до посольства Вьетнама, Борис Львович поскользнулся в какой-то дико грязной и подозрительно вонючей луже и упал в нее навзничь, как подстреленный. Я даже подхватить его не успел. Хорошо еще, что все обошлось без травм. Борис Львович смущенно матерился, а я помогал оттирать ему пальто газетой «Социалистическая индустрия», которую содрал со стенда. Посольский милиционер, несущий свою вахту, с большим интересом смотрел в нашу сторону. Потом все-таки решено было вернуться в клинику, надеть вместо перемазанного пальто белый халат и заодно меня от дерьма отмыть, а то, чего доброго, за ассенизаторов примут. Вот черт, плохая примета возвращаться. Дороги не будет. Правда, вроде я не суеверный. Да и дерьмо, если ничего не путаю, к деньгам. Деньги — это хорошо. Их у меня скоро будет целая куча. Они всю мою унылую жизнь изменят. И я сам, наконец, изменюсь. Не исключено, что в лучшую сторону. Ерунда это все, что деньги портят. Не портят, просто дают возможность раскрыться. Да у меня, если хотите знать, уже были большие деньги. Огромные. Я в буквальном смысле спал на мешке с деньгами. И окружающие никаких во мне негативных перемен не заметили. Они, честно говоря, вообще мало чего замечали.